Так гляди. Те уже глядели, искали во мне. Чего они искали? Вели теперь удушить меня, как это у вас водится. Не угадала. Пришли взять тебя в подарок. Подарок? Разве я не живая? Имей терпение дослушать. Хочу тебе большого счастья. Счастье? Здесь? Не здесь. Поэтому и дарю тебя самому султану, в гарем падишаха. В гареме султана? Ха-ха-ха. Тогда зачем же раздевали? Посмотреть на твое тело. А что скажет султан? Должна молчать об этом. А теперь прощай и оденься. Он отвернулся и направился к ступенькам. И порядочные женщины благоговейны сохраняют тайное в том, что хранит Аллах. Книга. Человеку заповедано, и не наяву, а во сне, чтобы имело вид пророчества. Читай. Не ведая что, не зная как и где и каким способом, читай. Предназначение твое на земле и в мире — читай. Читай на земле следы живые и мертвые, на камне и на песке, в листве деревьев и в травах, в солнечном мареве и в дождевой мгле, в течении рек, в глазах детей и женщин, в беге оленя, в прыжках льва, в пении птиц, в полыхании огня, в бесконечных просторах неба читай. Огненные литеры выжжены в твоем сердце и в мозгу, выйдут из сердца и мозга, засияют ярче всех самоцветов земли, запылают ярче всех огней небесных. Читай. В книге будет о женщине и трапезе, о животных, среди которых тебе жить, о добыче и раскаянии, о громах небесных и темных ночах, о свете и пчеле, о преградах и вере, о мурашке и поколении, об ангелах и поэтах, о садах и дымах над костром, о вечных песках и победах на болотах, о горах и звездах над шатром, о луне и железе, и охоте к приумножению, и вознесению, и нападению, и страсти, и смерти неминуемой. И знайте, что жизнь — ближайшая забава и игра, и красование, и похвальба среди вас, и состязание во множестве имущества, и детей наподобие дождя, растение, от которого приводит в восторг неверных. Потом оно увядает, и ты видишь его пожелтевшим. Потом оно бывает соломой, а в последней сильнее наказание и прощение от Аллаха, и благоволение, а жизнь ближняя — только пользование обманчивое. Хаджи читали Коран у султанских гробниц, поставленных на холмах Стамбула, где когда-то стояли византийские храмы. Венецианские баилы, послы, собирали по городу сплетни, чтобы потом пересказывать их всей Европе. Мудрый Кемаль-паша Заде вел дневник нового султана Сулеймана. Кемаль-паша Заде пересказал для покойного султана Гулистан великого Саади, написал поэму о любви Юсуфа и Зулейки, сделал множество толкований Корана и шариата, Меджеле. Представленный к Сулейману еще в Манисе, он поехал за новым султаном в Стамбул и сопровождал его во всех походах, тщательно записывая все хорошее и дурное, так что султан даже не выдержал и спросил у своего ближайшего словотворца, не заносит ли он в дневник также о султанских женах и детях.